Мэтт считал, что Эбби не сможет найти его, и что она не сможет телепортировать себя в то место, в котором ни разу не была. В обоих своих путешествиях в Спрингфилд Эбби посетила только те места, в которых она раньше побывала с Мэттом. Из-за бензоколонки вышел сонный служащий. Мэтт спохватился, что у него нет денег. Безнадежно он начал шарить по карманам. Без денег он надолго застрянет здесь, а все его деньги остались в хижине вместе с одеждой, пишущей машинкой и папками с начатой диссертацией. Но его рука что-то нащупала в кармане брюк. Бумажник. Он вытащил его и заглянул внутрь. Там было $4 бумажками и на $300 аккредитивов. «Заправьте машину», — сказал Мэтт. Когда он успел захватить деньги? В Спрингфилде бумажника с ним не было. Однако... А может быть, ему мешает подумать, как следует голод? Он ничего не ел со вчерашнего утра. «Где здесь можно поесть?» «Видите, вон те грузовики у дороги. Обычно в таких местах хорошо кормят. Но здесь не то. Зато есть место и достопримечательность. Шоферы останавливаются, чтобы только посмотреть на нее. Звать Лола». Внутри столовой напоминало железнодорожный вагон. Вдоль одной стены тянулся длинный прилавок. Шоферы, все как один, крупные мужчины в рубашках с короткими рукавами, курили, пили кофе и дразнили официантку. Мэтт устало присел за один из пустых столиков. Официантка, освободившись от группы поклонников, подошла к нему со стаканом воды, раскачивая на ходу бедрами. Она была пышной брюнеткой, с коротко остриженными волосами и улыбающимся загорелым лицом. Юбка и кофточка с низким вырезом оттопыривались как раз в нужных местах. Когда она наклонилась, чтобы поставить стакан с водой на стол, Мэтт против своей воли скользнул глазами по низкому вырезу ее блузки. «Что вы будете кушать?» — спросила она. Мэтт проглотил слюну. «Пару блинчиков и сосиски». «Кофе?» — Мэтт кивнул головой. Он слегка улыбнулся, чтобы показать, что ценит ее внимание. Не было ни малейшего сомнения в ее привлекательности. В любое другое время. «Ох!» — вскрикнула она, потирая грудь рукой и кидая на Мэтта укоризненные взгляды. Затем на ее лице появилась кокетливая улыбка. Толстым пальчиком она погрозила Мэтту. «Скверный мальчик!» Мэтт посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Когда она исчезла за прилавком, Мэтт озабоченно покачал головой и, заметив мрачные взгляды, которые кидали на него шоферы, углубился в изучение стакана с водой. Он вспомнил, что его мучает жажда. Мэтт выпил полный стакан, но жажда не проходила. Лола, не теряя времени, принесла Мэтту кофе. Но когда она приблизилась к Мэтту, произошло непонятное. На совершенно ровном месте Лола поскользнулась, вылив кофе на рубашку Мэтта. Он вскочил, ругаясь. Опомнившись, Лола схватила пачку бумажных салфеток и начала оттирать рубашку. Мэтт заметил, что шоферы глядят на него. Одни мрачно, другие с завистью. Он снова сел за стул. В конце концов, это могло быть простой случайностью. Тем временем заказанные блинчики уже приготовили. Лола несла их к столу Мэтта, однако это оказалось далеко не простым делом. Никогда в жизни Мэтт не видел столь скользких блинчиков. Лола была так занята, пытаясь удержать их на тарелке, что даже перестала покачивать бедрами. Она шла каким-то сложным, танцевальным шагом, пытаясь удержать блинчики в равновесии. Мэтт смотрел на нее как завороженный. Тем временем все четыре сосиски на другой тарелке подскочили вверх и исчезли одна за другой за низким вырезом ее блузки. Лола вскрикнула. Блинчики полетели в разные стороны. Один из них попал ближайшему шоферу в лицо. «А шутник!» — закричал он и запустил стулом в Мэтта. Мэтт вскочил, пытаясь вылезти из-за стола. Блинчик, отскочивший от первого шофера, угодил в открытый от удивления рот его соседа. Тот подскочил, задыхаясь и издавая невнятные звуки. Через стол полетели чашки. Мэтт нырнул под стол, закрыв глаза и покорившись своей судьбе. Сквозь шум драки до него донесся смех, похожий на звон маленьких серебряных колокольчиков. Затем, не имея ни малейшего представления, как это произошло, он оказался на улице. Мотор заработал, едва только он нажал на стартер. Мэтт повернулся, чтобы взглянуть назад на столовую, и едва не потерял контроль над машиной. На заднем сиденье аккуратной стопкой были сложены его одежда, пишущая машинка и папки с диссертацией. Когда Мэтт остановился на одной из улиц Клинтона, он почувствовал себя немного лучше, по крайней мере морально. По пути он умылся в маленьком ручейке у дороги, побрился и переоделся. Но он был совершенно измотан голодом и недосыпанием. «Лучше это, — мрачно подумал Мэтт, — чем Эбби. Какое-то время он сумеет продержаться. Что касается появления в машине его вещей, то у Мэтта на этот счет было несколько объяснений. Наиболее приятное из них заключалось в том, что Эбби изменила свои намерения. Она ждала, что он попытается удрать, и облегчила ему эту попытку. Мэтт подумал, что в душе Эбби была добросердечным ребенком. Слабость этого объяснения заключалась в том, что Мэтт не верил в него. Он пожал плечами. Перед ним сейчас стояли более неотложные задачи. Бензин на исходе, а ему необходимо что-нибудь поесть. Надо разменять один из аккредитивов. Войдя в банк, Мэтт направился прямо к окошечку кассира. Он подписал аккредитив и передал его кассиру, маленькому худому человечку с лысой головой и соломенными усиками. Кассир сравнил подписи и повернулся к боковой полочке, где у него аккуратными стопками были сложены денежные купюры. Он начитал 4 двадцатки, 10, 5 и 5 бумажек по $1. «Пожалуйста, сэр», — вежливо сказал он. А Мэтт в это время в ужасе глядел на пачки 20-долларовых ассигнаций, медленно поднимающиеся в воздух за спиной у кассира. «Что с вами, сэр?» — беспокойно спросил кассир. «Вам нехорошо?» Мэтт машинально кивнул и затем, оторвав глаза от зрелища летающих денег, отрицательно помотал головой. «Нет», — запнулся он, — «со мной все в порядке». Он быстро сделал шаг назад от окошечка. «Вы уверены в этом? Вы ужасно выглядите!» С ужасом Мэтт почувствовал, как что-то копошится в правом кармане его пиджака. Он сунул руку в карман. Там лежала пачка 20-долларовых ассигнаций. Мэтт быстро подошел к окошечке кассира. Тот высунулся ему навстречу. «Мне кажется, вы уронили вот это», — сказал Мэтт, вынимая пачку денег из кармана. Кассир быстро взглянул на полку с деньгами и снова на пачку. «Не могу понять, каким образом. Но все равно благодарю вас. Это самое забавное...» Мэтт потянул деньги через окошечко. «Совершенно верно», — поспешил согласиться Мэтт и поднял руку, но выпущенная пачка денег поднялась вместе с ней, словно приклеилась к ладони. «Извините меня», — тихо сказал Мэтт. «Я не могу избавиться от этих денег». Он отчаянно потряс рукой, но пачка даже не шелохнулась. «Весьма забавно», — сказал кассир, однако он уже не улыбался. Кассир просунул руку сквозь прутья и схватил пачку за уголок. «Вы можете теперь отпустить ее», — сказал он. «Ну, отпускайте же». Мэтт потянул руку к себе. «Не могу», — сказал он, тяжело дыша. Кассир и Мэтт изо всех сил тянули в разные стороны. «Мне некогда играть здесь с вами», — пыхтел кассир. «Отпустите деньги». «Мне они не нужны», — лихорадочно заговорил Мэтт. «Но я не могу от них избавиться. Вот, смотрите». Он широко растопырил пальцы. Кассир ухватился за пачку обеими руками и уперся ногой в перегородку. «Отпустите деньги», — заорал он. Внезапно Мэтт почувствовал, что его рука пуста, а кассир исчез на дне своей клетушки. Мэтт бросился к двери. Откуда-то издалека ему послышалось звяканье маленьких серебряных колокольчиков. Когда он выезжал из Клинтона, у него не оставалось никаких сомнений. Эбби преследовала его. Полумертвый от усталости, умирающий от жажды и голода, Мэтт подъезжал к северной окраине Канзас-Сити. Он проехал через город, не останавливаясь, и... наконец, увидел вдали красные черепичные крышки и белые башенки университета. Здесь была крепость науки, цитадель знания, передовой бастион борьбы с темными силами невежества и предрассудков. Здесь, в академической атмосфере логики и размышлений, сможет он стряхнуть мрачные чары, парализовавшие его волю. Здесь он сможет мыслить яснее, действовать решительно, избавиться, наконец, от демона мщения, мчащегося по его пятам. Здесь он найдет помощь. Он проехал по Массачусетс-стрит и остановился. Голода он почти не чувствовал, но жажда не давала ему покоя. Где-то по дороге он никак не мог вспомнить, где. Он пытался поесть, но куски исчезали у него изо рта. «Неужели этому не будет конца?» — подумал он. «Неужели нет никакого выхода?» «Конечно, есть! Из всякого положения есть выход!» Мэтт подошел к ресторану. Он должен сначала утолить голод и жажду, а там будь что будет. Мэтт сел за ближайший столик. «Суп!» — пробормотал он подошедшей официантке. «Суп и молоко!» Он даже не поднял голову, чтобы посмотреть на нее. «Хорошо, сэр», — сказала она. Ее голос показался ему знакомым, но в конце концов все молодые голоса похожи друг на друга. Когда-то он обедал здесь. Медленно поднес он губам стакан с водой. Прохладные волны захлестнули его. Мэтт благодарно закрыл глаза. «Вам лучше, мистер Райт?» — спросила официантка. Мэтт поднял глаза и поперхнулся. Перед ним стояла Эбби. Мэтт вскрикнул. Студенты начали оборачиваться. Он дико огляделся вокруг. Все девушки были как две капли воды похожи на Эбби. Мэтт вскочил, чуть не опрокинув стол, и бросился к выходу. Перед самой дверью он становился как вкопанный. Через стекло на него смотрела высокая бородатая фигура. Мэтт повернулся и побежал через зал к черному ходу. Промчавшись мимо удивленного повара, Мэтт выскочил на улицу и побежал, прихрамывая вдоль темной аллеи. В конце аллеи уличный фонарь стоял, как оазис света. Мэтт, задыхаясь, мчался к нему, что было сил. Внезапно он остановился. В конце аллеи на земле лежала длинная тень. У тени были могучие плечи, и под подбородком что-то болталось. Мэтт повернулся и побежал назад, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит у него из груди. Его мозг работал, как машина, у которой сломался регулятор. Из-за кустов выступила тень. Мэтт снова остановился. Тень подошла ближе, возвышаясь над его головой. Мэтт сжался, не в силах сдвинуться с места. Две длинные руки протянулись к нему. Мэтт вздрогнул и приготовился встретить свой конец. Руки обняли его и притянули ближе. «Сынок, сынок!» — услышал он тихий голос Дженкинса. «Ты первый знакомый, которого я увидел за весь день!» Сердце Мэтта снова начало биться. Он выспудил свое лицо из спутанной бороды Дженкинса. «Никак не могу понять, что творится со мной эти дни», — говорил Дженкинс, печально качая головой. «Но у меня такое мнение, что все это дело рук Эбб». Как раз, когда драка была в самом разгаре, все вдруг исчезло, я очутился здесь. «Где я нахожусь, сынок?» «Канзас», — ответил Мэтт. «Сынок», — жалобно сказал Дженкинс, — «что-то надо делать. Это ведь все дело рук Эбб». Мэтт кивнул головой. «Послушай, сынок, я слишком стар для такого. Мне бы сидеть у себя на крыльце, держа на коленях бутылочку. Что-то нужно делать с этой девчонкой». «Боюсь, что уже слишком поздно», — сказал Мэтт. Вытащил бумажник и сунул Дженкинсу $5. «Вот, возьмите. Выпейте чего-нибудь, попробуйте забыться. Может быть, когда у вас кончатся эти деньги, все уже переменится к лучшему». «Ты славный парень, сынок». Дженкинс повернулся, подняв руку в прощальном приветствии. Мэтт медленно побрел вдоль Массачусетс-стрит. Он должен был сделать еще одну попытку. Подходя к автомобилю, Мэтт почувствовал близость Эбби. Чувство было настолько сильным, словно он стоял рядом с ней. Мэтт вздохнул. Не она была виновата во всем, что произошло. Скорее, он. И теперь он должен поплатиться. В мире существует неумолимый закон действия и противодействия. Было уже совсем темно, когда Мэтт, проехав по 7-й улице, остановил машину у старого двухэтажного дома, окруженного покосившимся забором. Большинство домов в университетском городке были старыми, новые дома стояли в западном предместье, но университетским профессорам они были не по карману. Мэтт позвонил. Дверь отворил профессор Франклин, его научный руководитель. «Мэтт!» — воскликнул Франклин. «Да тебя не узнать! Почему ты вернулся так быстро? Только не говори, что ты уж закончил диссертацию». «Нет, доктор Франклин», — устало сказал Мэтт. «Но я хотел бы побеседовать с вами, если у вас найдется время». «Входи, входи, я как раз проверяю работы. Франклин поморщился. Работы первокурсников. Франклин провел его через жилую комнату в заваленный книгами кабинет. Его очки лежали на стопке тетрадей. Он надел их и повернулся к Мэтту. «Что с тобой? Ты ужасно выглядишь. Ты не болен?» «В каком-то роде», — сказал Мэтт. «Это можно рассматривать как болезнь. Как бы вы лечили человека, верящего в реальность духов?» Франклин пожал плечами. «Множество людей верят в них и тем не менее являются полноправными здоровыми членами общества. Например, Конан Дойль. А если человек берется доказать их реальность?» «Галлюцинации. Тогда это серьезнее. Я думаю, что тут следует вмешаться психиатру. Но я не практикующий врач. Я педагог. Послушай, не хочешь ли ты сказать, что... Предположим, я беру доказать, существует левитация, телекинез, телепатия. О каком лечении тут может быть речь, профессор?» «Мэтт, ты нездоров?» «Предположим, — безжалостно продолжал Мэтт, — что очки, взлетя сейчас с вашего носа, пролетят по воздуху и опустятся на мой. Что вы скажете тогда?» «Я скажу, что тебе надо повидать психиатра», — озабоченно сказал Франклин. Его очки отделились от лица и, лениво полетав по комнате, опустились на нос Мэтта. Профессор Франклин, подслеповато моргая, посмотрел им вслед. «Мэтт!» — воскликнул он. «Прекрати эти шутки!» Мэтт вздохнул и вернул очки. Франклин, нахмурившись, снова надел их. «Предположим, — сказал Мэтт, — что я сейчас поднимусь в воздух». Сказав это, он почувствовал, что поднимается вверх. Франклин смотрел на него, задрав голову. «Мэтт, — сказал он, — вернись немедленно на место». Мэтт вернулся в свое кресло. «Все эти трюки, — сурово сказал Франклин, — ничего особенного себя не представляют. Пойди к врачу, Мэтт. Не трать понапрасну свое и мое время. Кстати, — добавил он, снимая очки и яростно протирая их, — я думаю, мне не мешает повидать своего главного врача». Мэтт снова вздохнул. «Я с самого начала боялся, что все этим кончится. Эбби, ты слышишь меня?» Франклин уставился на него. «Да, мистер Райт». Слова тихие и отчетливые доносились из середины пустой комнаты. Франклин лихорадочно обшаривал комнату глазами. «Благодарю тебя», — сказал Мэтт. «Уходите из моего дома», — сказал Франклин дрожащим голосом. «С меня довольно ваших штучек». Мэтт встал и пошел к выходу. «Боюсь, что доктор Франклин не верит в тебя, Эбби. Но я верю. Прощайте, доктор Франклин. Не думаю, чтобы какой-нибудь врач сумел меня вылечить». Со странным чувством приближающегося конца Мэтт поехал через университетский городок и подъехал к своему дому. Он зажег свет в гостиной. В комнате царил привычный беспорядок. Свитер валялся на письменном столе, книги на кресле. Не зажигая света, Мэтт прошел на кухню. «Только не думать! Не думать!» Он наткнулся в темноте на плиту и, ворча, потер ушибленное бедро. «Где-то здесь». Какие-то скрытые силы удерживали Мэтта от того, чтобы свалиться в забытье от истощения. «Ничего, скоро у него будет сколько угодно времени для отдыха». Он нагнулся. Вот, наконец, то, что он ищет. Сахар. Обычный сахар. Последняя попытка. Ну да. Сахар был не совсем обычный. Он нашел пакетик с овсянкой и достал из холодильника молоко. Вытащил из ящика нож и разрезал пакетик пополам. Затем высыпал содержимое одной из половинок в чашку, полил молоком и посыпал сверху сахаром. Ему очень хотелось спать. Он зачерпнул ложку и поднес ее ко рту. Какое-то время подержал ее на языке, затем проглотил. Нет, не успел проглотить. Все исчезло у него изо рта. Мэтт схватил нож и ударил ими себя в грудь. Ударил. Рука оказалась пустой. Голова его упала на грудь. Внезапно он выпрямился. Шипение прекратилось. Мэтт зажег свет и увидел, что газовый кран, который он сумел открыть, когда споткнулся о плиту, уже закрыт. Не помогли ни яд от насекомых, ни нож, ни газ. Он почувствовал, как его охватило отчаяние. Выхода не было. Мэтт сбросил с кресла книги и сел в него. Последняя надежда, после которой уже не на что надеяться, исчезла. И все-таки он был даже рад, что все его попытки потерпели неудачу, потому что это был трусливый выход из положения. Оставалось только одно решение. Он все время отказывался признать его неизбежность, но выбора больше не было. Он поднял голову. «Ладно, Эбби», — вздохнул он, — «я женюсь на тебе». Слова повисли в воздухе. Мэтт ждал со страхом, смешанным с надеждой. Неужели в ней не осталось ничего, кроме жажды мщения? Но Эбби внезапно оказалась у него на руках, одетая в свое ужасное голубое платье. Но очень красивое. Ее руки обвились вокруг его шеи. «Правда, мистер Райт?» — прошептала она. «Вы не шутите?» «Боже мой! Вездесущая, всемогущая жена, страшная в гневе или в зачаровании. Не было человека, — подумал он, — от которого требовали бы большей жертвы». Он вздохнул. «Я женюсь на тебе. Да поможет мне Бог». И он поцеловал ее. Самое странное, что новоявленный жених Мэттью Райт был счастлив, куда счастливее, чем заслуживал. Но гораздо важнее было другое. Невеста была счастлива. Прочитано специально для трекера rutracker.org.